Все началось с того, что я познакомился с Рим в баре Франко на улице Макдугала в Нью-Йорке. Конечно, я и до этого не раз видел чужаков, делающих покупки в шикарных магазинах Пятой Авеню или наблюдающих за фигуристами на открытом катке Рокфеллер-центра, но заговорил впервые. Я спросил, какого он пола, и узнал, что Рим — готических убеждений. Самое потрясающее определение сексуальной ориентации, которое я когда-либо слышал. Я подумал, что было бы совсем недурно вступить в сожительство с персоной готических убеждений, в особенности после того, как мы с Рим выяснили, что в базисном смысле она все-таки она. Немного позже я пошел в Большую Красную Церковь посоветоваться с отцом Хэмлином, и тот сказал мне, что Господь и Церковь не видят в том греха, хотя у него лично взгляды несколько старомодные.